Глава 4. Я не собиралась подслушивать, но Уилла и ее спутница прошли мимо моей двери на пути в столовую, как раз перед тем, как я вышла из комнаты. «Уилла, ты рискуешь», — произнесла незнакомая мне женщина. Ее одежда была слишком легкой для здешней погоды, но мне ли говорить, на мне самой были вчерашняя футболка и ветровка. «Я скажу ей, Лоретта», — ответила Уилла. «Да-да, если я тебе не заплачу, ты на меня донесешь. Ой, мне так страшно!» Насмешливо проговорила вторая женщина, которая, очевидно, и была Лореттой. «А должно бы быть это нарушение условий досрочного освобождения». Обе женщины остановились, и Лоретта довольно грубо схватила Уиллу за руку. Кухня была за поворотом, на другой стороне вестибюля. Они по-прежнему меня не видели. Я успела отступить за угол, не переставая прислушиваться к их разговору. Я знала, что сую нос не в свое дело, но любопытство уже проснулось, и не хотелось, чтобы меня поймали на подслушивание. «Послушай меня, это шантаж и вымогательство, и это всем будет понятно. У кого из нас будет больше проблем? У меня? С моим ничтожным нарушением или у шантажистки?» — сказала Лоретта. Возникла долгая пауза. Затем Уилла рассмеялась, и уверенность в ее смехе мне совершенно не понравилась. «Расслабься, Лоретта, спокойнее». Вместо ответа Лоретта коротко огрызнулась, и они направились в столовую. Я подождала несколько секунд и пошла за ними. Когда я сворачивала за угол, что-то отскочило от ноги, и, ударившись о плинтус, осталось лежать у соседней двери. Я присела на корточки и подняла вещицу. Это был тигр, маленькая пластмассовая фигурка, явно детская игрушка. Я встала, вновь осмотрелась и поспешила к вестибюлю. Фигурку я оставила на углу стойки. Я могла бы взять ее с собой, но вряд ли она была ценной, а мне по-прежнему не хотелось, чтобы Лоретта и Уилла хоть на секунду заподозрили, что я их подслушала. В столовую я направилась уже совершенно заинтригованная своими новыми соседями в Бенедикт-хаусе. «Так, Уилла, теперь пробуй», — велела Виола. Она не шутила, она действительно заставляла их пробовать приготовленную еду. Я перехватила взгляд, которым обменялись Уилла и Лоретта при моем появлении. Словно гадали, могла ли я что-то услышать. Но я вела себя так, будто вообще все мне в новинку. Виола быстро всех представила и пригласила меня сесть. Я так и сделала. Ночью я спала глубоко и беспробудно, пока Виола не постучала громко в мою дверь, объявив, что завтрак готов. Я села на кровати, ничего не соображая, и мне потребовалась минута, чтобы вспомнить, где я и как сюда попала. Неужели мне и вправду удалось сбежать на Аляску? Кажется, да. Быстро надев свою неуместную одежду и бейсбольную кепку, я вышла из комнаты и присоединилась к остальным постояльцам в небольшой столовой по соседству с маленькой, но современно обставленной кухней. Женщин-уголовниц было трое — Уилла, Лоретта и Тринити. По их словам, они не только приехали из Анкориджа, но и жили там. Уилла говорила мало, сохраняя недовольное выражение лица. Ей предстояло готовить на всех до конца недели, и на первых порах ее участие в разговорах ограничивалось словами «да» и «нет». Готовили здесь только завтрак и ужин, обедом каждый занимался сам. Обычные постояльцы Бенедикта должны были обязательно приходить утром и вечером в столовую, однако я могла поступать по своему усмотрению. Если бы Виола сказала, что я должна есть вместе со всеми, я бы послушалась. В этой женщине чувствовалась определенная сила, с которой нельзя было не считаться, и благодаря этому я чувствовала себя немного спокойнее. Сейчас она была на моей стороне, и какая-то часть меня очень хотела, чтобы кто-то еще нес ответственность за происходящее вокруг. Еда и безопасность. Для начала неплохо. Я села рядом с Лореттой. К завтраку та надела спортивный топ и обрезанные шорты. «В конце концов, на дворе лето. Примерно так она ответила на комментарий Виолы, пока все накладывали еду. На вид Лоретте было чуть больше 40, или за 30, если жизнь ее не пощадила. Красивые глаза и губы обрамляли морщины, которые казались чересчур глубокими для ее возраста. Ярко-красной помады на ней было столько, сколько я не носила за все свои 30 лет. Голос у нее был глубокий, но все же не такой глубокий, как декольте. Она вела себя так, словно перепалка с Уиллой никак ее не задела. Критически меня осмотрела и, облизав палец с длинным искусственным ногтем, заправила под кепку выбившуюся у меня прядь волос, а затем улыбнулась и обняла. Я почувствовала к ней симпатию, несмотря на то, что успела ненароком увидеть ее более непростую сторону. А может, как раз из-за этого. В то же время я не могла отделаться от мысли, стянула бы она деньги из моего кармана, если бы они у меня там были. И я подавила желание проверить сумку на поясе. Тринити оказалась самой незаметной из всех преступниц, что я видела в своей жизни, а я повидала немало, когда работала в полиции в Миссури. Настоящая серая мышка, маленькая, с печальной улыбкой, которая растопила бы самое жестокое сердце, только не сердце Виолы, полагаю, и крохотными худыми пальцами. Глядя на ее руки, я удивилась, что она смогла украсть что-то крупнее пачки жвачки. Нездоровый цвет лица мог говорить о том, что она употребляла наркотики, но, может, он был таким от природы. Судя по всему, она была не под кайфом, а просто тревожной, поэтому и вздрагивала иногда. Уилла была без своей вчерашней куртки и оказалась еще более миниатюрной, чем мне показалось при первой встрече. Из всех трех женщин она была в наилучшей форме. Руки загорелые и мускулистые, а под обтягивающей футболкой проглядывали кубики пресса. Ей было как минимум за 40, и наверняка ей приходилось каждый день прилагать немалые усилия, чтобы так выглядеть. Она откусила кусочек блинчика с тарелки, которую держала перед ней Виола, а затем попробовала бекон. Все смотрели, не появятся ли на ее лице признаки отравления. Однако я наблюдала и за другими постояльцами. Они явно отнеслись к этой процедуре очень серьезно, особенно Виола, на бедре у которой действительно была кобура с оружием. Интересно, приходилось ли ей им пользоваться? Через несколько секунд после того, как Уилла благополучно съела приготовленную еду, Виола стукнула кулаком по столу, я подпрыгнула от неожиданности, и объявила, что можно приступать к завтраку. Стены в столовой были обиты теми же вишневыми панелями, что и в вестибюле, и по контрасту с их роскошным цветом два простых круглых стола и четыре стула смотрелись довольно уныло. Пятый стул принесли откуда-то еще, может, из другой комнаты, так что все мы разместились вполне комфортно, хоть иногда и задевали друг друга локтями. Бекон и блинчики, кажется, были лучшими в моей жизни, или же я никогда в жизни не была такой голодной. Мой желудок превратился в бездонную черную дыру. «Бери», — подбодрила Виола, увидев, как я смотрю на последний блин на тарелке. «Уилла много сделала, остальные на кухне, чтобы не остыли, мы принесем». «Это все свежий воздух, дорогая», — проговорила Лоретта. «Ты спала как следует, мы стучали вчера, хотели позвать на ужин». «Правда?» — переспросила я с набитым ртом. «Я ничего не слышала». «Мы так и поняли», — ответила Виола. «Так со всеми бывает, не волнуйся». «Да, мы так и подумали», — тихо добавила Тринити. «Мне пришлось наклониться, чтобы лучше расслышать слова». «Ты поставила стул под дверь. Мы решили, что ты или устала, или умерла». «Похоже, я вчера проспала довольно волнующий момент». «Вы пытались зайти ко мне в комнату?» «Да», — сказала Виола, — «но только я». Бекон и блинчики неприятно шевельнулись в животе, но я велела себе оставаться спокойной. Мне непонятно было, уместно ли беспокоиться насчет того, что Виола проверяет, жива ли я. «Не страшно. Извините, не слышала, как вы стучали, очень устала». Мой голос звучал неестественно ровно. Четыре пары глаз уставились на меня из-под нахмуренных бровей. Я выдавила из себя улыбку, несколько истеричную, неловко кашлянула и сделала глоток кофе. Остальные тоже вернулись к еде. «Виола сказала, что ты из Денвера. Кем ты работаешь, Бет?» — спросила Лоретта. «Я — консультант. Помогаю фирмам организовывать систему хранения и ведения документации. Именно эту должность занимала моя первая жертва. В книге, разумеется. Хейли Бостон, героиня 37 этажей, работала в большом офисном здании, и именно там на нее однажды вечером напал преступник. Сюжет книги представлял собой игру в кошки-мышки длиной в одну ночь, в течение которой Хейли пыталась выбраться из здания живой. И, разумеется, нападение и бегство заставили ее задуматься о своем темном прошлом, простить себе все ошибки и подумать о том, как их можно исправить. Если она выберется, то попросит прощения у тех, кому причинила боль, и никогда не будет больше ни о чем жалеть, ни о прошлом, ни о том, что придется сделать, чтобы пережить эту ночь. «Господи, ну и скука!» — прокомментировала Лоретта. «Лоретта!» — Виола закатила глаза. Уилла и Тринити неодобрительно посмотрели на Лоретту. «Нам всем именно такая скука и нужна», — добавила Уилла. «Это очень скрупулезная и методичная работа. Мне нравится, когда скучно». В своей хвалебной рецензии на мою книгу Publishers Weekly когда-то написали: «Вы не заскучаете ни на секунду до самого конца», но об этом я не стала упоминать. Ложь громоздилась одна на другую, но в моей ситуации это была необходимость, а эту историю я, по крайней мере, хорошо знала. Для меня Хейли была реальным человеком, и присвоить себе ее должность было все равно, что одолжить свитер у старого друга, и мне не придется долго и тщательно запоминать все детали. «Да я не против», — ответила мне Лоретта. «А на Аляске ты тоже будешь этим заниматься?» — спросила Тринити. «Нет, я в основном пишу мейлы или иногда общаюсь по скайпу. Чаще всего мне не нужно приходить в офис лично. Я уже по опыту могу дать консультацию, опираясь на отчет от фирмы. Клиенту нужно только внести оплату, им не обязательно приглашать меня на личную встречу. Большинство предпочитает работать именно так». В этом и была ошибка бедной Хейли. Она согласилась встретиться с клиентом лично, когда тот ее попросил. Это была кровавая и напряженная схватка, но Хейли вышла из нее живой и изменившейся в лучшую сторону. Разумеется, ей еще было над чем работать, но это можно сказать о каждом из нас. «Ты весь день работаешь?» — поинтересовалась Лоретта. Я покачала головой. «Нет, я сама составляю расписание. Иногда у меня несколько клиентов, а иногда ни одного. Я научилась работать в таком режиме. У меня есть доход, и я довольно скромно живу. Постоянного заработка мне не нужно». «А почему ты приехала сюда? И откуда у тебя шрам на голове?» — спросила Уилла. «Я и не знала, что они заметили. Я с трудом подавила желание поправить кепку». «Упала с лошади», — ответила я. Серьезной травмы не было, но врачам все равно пришлось делать операцию, чтобы удалить скопившуюся кровь. Это называется субдуральной гематомой. А приехала я, потому что у меня затопило квартиру. Я пожала плечами. «Меня выселили, пока в здании не сделают капитальный ремонт. Аляску я выбрала, потому что недавно читала про нее книгу и подумала... «Будет здорово как-нибудь съездить сюда. А после такой травмы мечты и планы начинаешь ценить больше». «Боже, вот уж воистину беда не приходит одна». Виола глядела на меня с подозрительным прищуром, но я сделала вид, что не заметила. «Ты останешься до августа?» — спросила Уилла. «Мне сказали, что если я не хочу здесь застрять, то нужно уехать до 15 августа». «Но думаю, что останусь на год. Мне это подходит». «Я бы не хотела провести здесь год», — сказала Лоретта. «Но не мне решать. Мы все трое в одной лодке». «А я не против. — отозвалась Уилла. «Я скучаю по Анкориджу, но природа здесь очень красивая, даже зимой», — сказала Тринити, которую, казалось, даже легкий зимний ветер должен был сбивать с ног. Я очень хотела расспросить их о совершенных преступлениях, но момент был неподходящий. Может, позже, когда мы снова будем есть какую-нибудь неотравленную еду и узнаем друг друга получше, но не теперь. Меня охватило знакомое чувство близости. Я не знала этих женщин, и они были преступницами, но пока я ни к одной из них не испытывала антипатии, даже к Уилле. Наоборот, мне было с ними комфортно. До эпизода с Леви Бруксом большинство встреченных мною преступников не были абсолютно бесчеловечными. Не все они были плохими людьми. Кое-кто просто совершил ошибку, кого-то загнали в угол обстоятельства, и другого выхода не было. Я никогда не была на стороне нарушителей закона, но всегда пыталась их понять. Может быть, именно это качество и помогало мне писать книги. Но некоторые были преступниками до мозга костей. При мысли об этом по телу пробежала дрожь, и я понадеялась, что никто этого не заметил. Именно поэтому я решилась подслушать разговор Уиллы и Лоретты. Не могла упустить шанс узнать их лучше. От старых привычек, даже перенятых у дедушки, сложно избавиться. «Может, в этом городе есть психолог, и я смогу записаться на консультацию?» Дверь в столовую резко распахнулась. Неужели ветер тут может открывать даже двери внутри домов? Или это привычка местных жителей — стремительно открывать двери? Седовласый человек на пороге был словно вытесан из огромного ствола старого дерева. Казалось, его присутствие наполняет собой все помещение. И если он сделает шаг вперед, то просто выйдет за его пределы. «Только топора в руке не хватает», — это была моя первая мысль. Когда он вошел, в столовой запахло одновременно зимой и летом. Мужчина принес с собой аромат земляники и снега. На лице у незнакомца были очки с грязными стеклами, и я удивилась, как он может через них что-то видеть. Как и Виола, он носил кобуру с пистолетом, а также ботинки и джинсы, но они у него были гораздо более потрепанными на вид. «Шеф!» Вопросительно приветствовала его Виола. «Привет», — сказала Лоретта, выпрямляя спину и натянуто улыбаясь, словно старалась сыграть роль примерной ученицы. «В актрисы ее бы не взяли». Уилла опустила взгляд в тарелку. Тринити занервничала еще больше. Маленькие пальцы ее лежащих на столе рук сжимались и переплетались. «Ви», — густым баритоном произнес мужчина, — «мне нужно поговорить с нашей новой гостьей». Как и донор, он носил бороду, но не такую густую, короткую и седую, оставляющую обветренные губы открытыми. Виола обернулась ко мне. Судя по взгляду, она ожидала подобного развития событий. «Идите в мой кабинет», — велела она, указав головой в нужную сторону. Шеф полиции, кажется, знал, куда идти, так что я просто последовала за его широкой спиной. По дороге он снял шапку, обнажив короткие, всклокоченные седоватые волосы на тон темнее бороды. Зайдя в кабинет, он закрыл дверь и указал на один из стульев. В комнате были повсюду разбросаны бумаги и блокноты. Можно было подумать, что Виола тоже писательница. Такой же беспорядок был у меня в Сент-Луисе, когда я работала над книгой. Стульев здесь было всего два. Я опустилась на один, а Грилл сел на тот, что был у стола. Я сделала глубокий вдох. Я ожидала, что шеф начнет извиняться за то, что Виола по ошибке поселила меня в реабилитационном центре и предложит найти другое место. Мысленно я перебрала детали своей вымышленной биографии и понадеялась, что мне не придется придумывать ничего нового. Чем проще история, тем лучше». «Меня зовут Грилсон Сэмуэлс, начальник полиции Бенедикта. Можно, Грил?» Он протянул мне руку через стол. «Бет Риверс!» Я пожала его ладонь. Он откинулся на спинку стула и сказал спокойно. «Все в порядке, мисс Фэйрчайлд, я знаю, кто вы, и знаю, что с вами случилось». Это имя не было моим с рождения, но меня называли им так долго, что оно уже принадлежало мне по праву и даже казалось более правильным, чем Бет Риверс. Я не знала, откуда шеф полиции узнал, кто я, и что он собирался делать с полученной информацией. Внезапно я поняла, что мое спокойствие дало трещину. Мои эмоции, по-прежнему напряженные и неустойчивые после того, что сделал Леви Брукс, переполнили меня и окончательно вышли из берегов. В тот момент, когда Грилсон Сэмюэлс объявил, что моя тайна вовсе не была тайной, я совершенно потеряла над собой контроль и разрыдалась.